Несколько шлюпок были вскоре подняты наверх, хотя шлюпка номер 8 и многие другие все еще продолжали плыть, медленно передвигаясь в испещренной льдинами воде. Наконец, в 7 утра настала и их очередь. Они подплыли к трапу и на Карпатии приготовились к подъему. В шлюпке номер 8 было больше 20 женщин и детей, и 4 моряка. Матрос Джонс, сидевший на веслах, крикнул команде, что в шлюпке много совсем маленьких детей. Тогда с Карпатии спустили мешок, в котором обычно поднимали почту, и Эдвина дрожащими руками помогла Джонсу посадить туда сопротивляющуюся Фанни. «Все в порядке, солнышко. Мы сейчас поднимемся на большой пароход и будем искать папу с мамой». Эдвина больше говорила это для себя, чем для малышки. Когда она подумала о том, что они пережили, и увидела маленькую темную головку, высовывающуюся из мешка, слезы показались у нее на глазах. Она почувствовала, как Джордж сжал ей руку, и, не глядя на брата, ответила ему рукопожатием. Эдвина постаралась удержать слезы и не зарыдать. Ей нельзя позволять себе такую роскошь, давать волю своим чувствам. Пока она не убедится, что остальные члены их семьи спасены, ей нужно заботиться о Фанни, Тедди и Джордже, и только об этом сейчас нужно думать. На ней все еще были надеты тяжелые ботинки и бледно-голубое вечернее платье под темным пальто, которое ей велела надеть мама. У Эдвины ужасно замерзла голова, и в ней, казалось, стучали тысячи молоточков, а руки будто превратились в куски мрамора. Когда снова спустили мешок, она с помощью стюарда Херта посадила в него Тедди. Малыш так замерз, что личико у него посинело. Эдвина всю ночь боялась, как бы он не простудился до смерти. Она все делала, чтобы его согреть. Прижимала малыша к себе, растирала ему ножки, ручки и щеки, сажала его между собой и Джорджем, пытаясь укрыть от ветра. Но холод был слишком сильным. Эдвина почувствовала, что у нее нет сил держаться за перекладину. Она сначала подсадила на лестницу Джорджа, и он казался маленьким ребенком, пока его поднимали на палубу. Ее брат стал таким покладистым, каким раньше она его никогда не видела. Потом и ей спустили лестницу, и стюард Херт помог Эдвине встать. Она хотела было закрыть глаза при подъеме, но потом огляделась и увидела в розовом свете зари множество шлюпок. Море было вокруг усеяно многочисленными льдинами. Шлюпки, переполненные людьми, жаждущими скорее подняться на борт, ожидали своей очереди. Ей оставалось только надеяться, что ее родители там, среди спасшихся. Она не могла об этом думать спокойно, и уже на палубе Карпатии ее глаза опять наполнились слезами. «Ваше имя?» — участливо спросила какая-то женщина и сказала Эдвине несколько ободряющих слов, пока матрос закутывал ее в плед. Спасенных с «Титаника» пассажиров ожидали чай, кофе и бренди, а также судовой врач с помощниками. Для тех, кто не мог идти, на палубу принесли носилки. Кто-то уже сходил за горячим шоколадом для Джорджа. Нигде не было видно ни мамы, ни отца, ни Филиппа, ни Алексис, ни Чарльза. Эдвина не могла даже говорить. Так она измучилась. «Эдвина Уинфилд», — все же вымолвила она, глядя, как другие спасенные поднимались на палубу. Еще оставалось много шлюпок, и она молилась, чтобы родители оказались в одной из них. «А ваших детей, миссис Уинфилд?» «Моих? Я... О...» Она, наконец, поняла, что ее приняли за мать семейства, и пояснила. «Это мои братья и сестра, Джордж Уинфилд, Фрэнсис и Теодор. Вы путешествовали в сопровождении других родственников?» Кто-то протянул ей кружку с дымящимся чаем.